Глава 21. Обивка дверей многому меня научила. Я получил первый опыт сравнительно несложного и, главное, честного перемещения дензнаков из чужих карманов в свои. Глядя с изумлением на кучу денег, 5000 рублей, сумму, за которую мои родители должны были вкалывать несколько лет с утра до вечера, я думал о том счастливом времени, которое вдруг настало и к которому я поспел в самый раз. Ведь я уже получил хорошее образование, отслужил в армии, молод, полон сил и высоких устремлений, готов к труду и обороне. Тогда я сделал 3 потрясающих умозаключения, которые впоследствии изменили всю мою жизнь. Первое. Товар или услуга должны стоить ровно столько, сколько за них готовы платить. Не больше, но и не меньше. Второе. Самый эффективный способ приобретения новых клиентов – честное, качественное выполнение своей работы. Третье. Самый лучший вид вранья – правда. Сейчас, конечно, это звучит банально, по-детски. Но тогда, когда никто совершенно ничего не понимал, и все, живя предрассудками и старыми догмами, ежедневно совершали безумное количество глупостей, эти 3 простых правила звучали почти революционно. Они оказались в высшей степени доходными. Вооружившись новыми тезисами, я бросился в самое пекло зарождающихся капиталистических отношений. Но прежде я поспешил навестить родителей и высыпал на пол из 3 увесистых сумок кучу вещей и подарков, которые приобрел на знаменитом рижском рынке. Часть шмоток я купил себе, часть матери и отцу. Я ожидал триумфа, или, по меньшей мере, слез счастливого умиления на родных морщинистых лицах, ведь сын оказался не таким лодырем и тунеядцем, как они представляли. «Что это? Откуда ты это взял? На какие деньги?» — испугалась мать. «Ты это не украл?» Я сделал обиженную рожу. «На тебе». Вкалывал. Отец оказался еще более категоричен. «Убирай это все. Нам ничего не надо». «Как же так?» Я постарался объяснить родителям, что я честно трудился, что каждую копейку заработал собственными руками. Бесполезно. Потом я понял, что они просто были не в состоянии так быстро осознать происшедшие перемены. Они элементарно ревновали свой героический труд и свои скромные, но честные доходы к моему нахальному и не совсем законному шабашничеству. Они прожили длинную, тяжелую жизнь, где была голодная война и нелегкий послевоенный труд. Постепенно страна поднялась из руин, появилась возможность есть досыта, хоть как-то одеваться, ходить в кинотеатр, иногда посещать ресторан или даже ездить на курорт. И все же год они копили на ковер, 2 года на новый холодильник, 3 на чешскую стенку и по-прежнему ненавидели капитализм, поскольку были приучены к этой ненависти с детства. Они свято верили, пусть не в светлое будущее, но в торжество и незыблемость социалистической системы. Но все в одночасье рухнуло. Старые идеалы, которым была посвящена вся жизнь, были объявлены утопическими, даже вредоносными. Все внезапно перевернулось с ног на голову. Сын-бездельник, который ни во что не верит, ничего еще в жизни не видел и думает только о женской дырке да о бутылке, всего за несколько месяцев заработал на какой-то пустяшной работе целое состояние. Где же справедливость? Родители отвергли мои дары и мою сыновнюю любовь и были твердо убеждены, что поступили правильно. Наверное, они думали, как и большинство советских людей в те дни, что времена нового НЭПа быстро пройдут, и все вернется на круги своя. А те, кто слишком зарвался, подвергнутся справедливым репрессиям, и их нетрудовые доходы будут, естественно, конфискованы, и их идейные вдохновители предстанут перед судом истории. Двери обивать больше не хотелось. Во-первых, рабочего, который поставлял мне дерматин, арестовали. Слава богу, что он ничего обо мне не знал. Во-вторых, имея на руках начальный капитал, я больше не хотел заниматься мелочевкой. Тем более вкалывать круглые сутки, как последний батрак. Натянув новенькие джинсы-варенки, которые купил за 250 рублей у знакомого барыги, я едва ли не впервые в жизни направился в долину, за вшивелый полукриминальный ресторан недалеко от моего дома. Должен был еще подъехать Вовочка и несколько моих друзей, которых я собирался крепко угостить. Напились мы тогда здорово. В приступе щедрости я засовывал в лифчик симпатичной официантки однодолларовые банкноты, отчего она, с одной стороны, ужасно смущалась, но с другой все время старалась держаться поблизости. Потом приперлась какая-то банда и была драка, событие совершенно рядовое для тех лет, из которой я, как обычно, вышел словно сухим из воды. Спасибо Вовочке. Но дело не в этом. В ожидании товарищей я занял свободный столик, заказал водки, всяких закусок и разговорился с парнем, который угощал шампанским худую, плоскую, стеснительную девушку с болезненными чертами лица. «Почем джинсы оторвал?» — спросил он меня. Я сказал. «О, брат, да тебя кинули!» «Почему?» «Такие джинсы стоят не больше полтинника. А сварить ты бы смог их и сам. Дело-то плевое. Получается, что ты переплатил почти 200 рублей». И парень подробно объяснил мне, как в домашних условиях варить джинсы, чтобы получить модные белесые потертости. Неужели все так просто? А ты как думал? Прошел месяц. У меня дома развернулось целое производство джинсовых брюк. Очень сложно было добиться настоящего импортного качества, но я старался изо всех сил. Мне помогали несколько моих трудолюбивых помощников. Раз в неделю приезжали два мрачных кавказца и по оптовой цене забирали весь товар. Еще через месяц я уже хозяйничал в прачечной, которую арендовал для собственных нужд. Оформился при каком-то молодежном центре. Ушлые ребята, афганцы, привозили самодельные джинсы с пришитыми заграничными лейблами мешками. Я их загружал в мощные вместительные агрегаты прачечной и стирал. Через несколько дней ребята возвращались и закидывали мешки с подготовленным товаром в багажнике своих «Жигулят», честно платя за каждое изделие по 50 рублей. Они говорили, что я варю джинсы лучше всех в Москве. Я возгордился. И тут в стране как раз начался бум этой варенки. Все до единого хотели ходить в псевдопотертых джинсах и готовы были отдать за них любые деньги. Я богател на глазах. Купил дубленку, видеомагнитофон, импортный телевизор, а вскоре в комиссионном магазине приобрел свою давнишнюю мечту – легковой автомобиль. Афганцы – справные парни в протертых джинсовых костюмах наведывались почти ежедневно. Вскоре главный из них – Игорек, энергичный парнишка-каратист с лучистой, обезоруживающей улыбкой, предложил мне работать на него или, по крайней мере, серьезно снизить цену. Я отказался. «Смотри, как бы не пришлось пожалеть», – полушутя предупредил Игорек, солнечно улыбаясь. «Пути Господни неисповедимы», философски отвечал я, закрывая за ним тяжелую железную дверь. Афганцы перестали со мной работать, а вскоре объявились их главные конкуренты – студенты, и предложили мне весьма выгодную сделку. Я нанял человек 10. Вкалывали они посменно круглые сутки и получали по 50 рублей в день. О вредных парах никто и не думал. Я платил сумасшедшие деньги. В то время полгорода было завалено именно моей продукцией. Об афганцах я и забыл. Когда мною было изготовлено свыше 30 тысяч джинсовых брюк, кто-то ночью поджег прачечную. Сгорело товара на 300 тысяч рублей и все дефицитные химикаты. Хорошо еще, что рабочие успели разбежаться. В 5 утра я стоял посреди пепелища, вдыхая нестерпимую аммиачную вонь, и задумчиво ковырял ботинком в куче пепла. На следующий день у моего подъезда меня поджидали двое. Агрессии в их высоких крепких фигурах было хоть отбавляй. Я узнал афганцев. «Игорек просил напомнить, что ты ему должен 100 000 деревянных. Ему, конечно, жалко, что у тебя все так случилось, но сам понимаешь, кого ебет чужое горе. Он дает тебе 2 дня, чтобы ты полностью рассчитался. Ну, максимум недели с учетом твоих неприятностей». Я не знал, что и сказать. Невиданная наглость. «Я ничего Игорьку не должен. С чего он взял?» «Он тебе переплатил. Вы договорились по 30 за одни джинсы, а он рассчитывался по 50. Теперь он хочет, чтобы ты вернул ему разницу». «Мы не договаривались по 30. Он только предложил, да и то потом, но я сразу отказался. Цапля, свидетель. Знаешь, это уже не наши проблемы. Иди и сам с Игорьком разговаривай». Ребята держали руки в карманах, будто готовились в любую секунду извлечь неведомое мне оружие, и глядели во все стороны. Я заметил черную шестерку с тонированными стеклами и заляпанными номерами, которая поджидала их на углу дома. «Это уже рэкет. Понимай, как знаешь, нам-то что? Главное, деньги отслюняй. У меня нет ничего, все сгорело. Я еще студентом 300 штук должен остался. Сказки не рассказывай. По нашим подсчетам, ты заработал около 1 000 000». Я нервно рассмеялся. «Ну, пусть не 1 000 000», — согласился мой собеседник. «С учетом студентов и всяких издержек половину от этого, 500 000. Так почему бы тебе не поделиться с нами по-братски? Ведь мы были твоими друзьями, помогли тебе организовать дело, достали химикаты». Я все понял. «Ладно, я подумаю». «Подумай, но только очень крепко». И парень, не привлекая внимания, показал мне то, что лежало у него в кармане. Это был пистолет.